Глава 41. Арина. Он снова стал холодным, как будто и не было жаркого и страстного поцелуя в машине еще несколько минут назад. Лед в глазах, сталь в голосе, и еще и отвернулся. Вышел из машины, оставив меня одну в пустом салоне. «А что ты хотела, дорогая?» «Наверное, я сошла с ума, так как начала уже сама с собой разговаривать». Столько событий, круговорот впечатлений и полный сумбур в голове. Хотелось снова забиться в угол, спрятаться от всего мира и закрыть глаза, отключить эмоции, чувства, но главное – вычеркнуть свое прошлое из воспоминаний. Черт, не получается, хоть ты тресни. «Долго еще будешь сама с собой разговаривать?» Голос Матвея вывел меня из раздумий. Повернулась. Стоит, открыв дверь, и смотрит. Взгляда не отводит, как будто просканировать пытается. Только все мои чувства на лбу написаны. Не стоит меня втаптывать в грязь еще сильнее. «Зачем ты привез меня к себе?» Силы нашлись дать отпор. Вот как-то резко молния ударила мне в голову. «Да, спас, и за это я ему благодарна, но унижать больше не позволю. Хватит, больше не хочу быть... чьей-то игрушкой». «Предлагаешь бросить тебя на улице?» Приподнял одну бровь, на что я лишь скривилась. «Гостиницы у нас никто не отменял». Продолжала давить, на что Матвей лишь усмехнулся. «Непробиваемый, черт бы его побрал, прямо скала из стали, без чувств и эмоций. Тогда зачем приехал? Зачем спасал? Черт бы побрал этого зверя». «Я не люблю в гостиницах ночевать». Взял меня за руку и совсем не по-джентльменски вытянул из салона на улицу. «И полночи объясняться с тобой тоже не собираюсь». Захлопнул дверь, оставил меня одну и направился к багажнику. Вздохнула. «Кислорода мне точно не хватает. На небе полно звезд, а в душе у меня полный мрак». «Трындец». Пробубнила себе под нос, как тут же услышала. «Ты идешь?» Матвей поставил автомобиль на сигнализацию и ждал у капота, пока я доковыляю. Меня все еще знобило в его рубашке, а вот зверь, казалось, холода не чувствовал. Демонстрировал мне голую спину, так как я могла идти самостоятельно. Медленно, но все же передвигалась вперед. Дом незнакомый, но видно, что новый. Единственное место, которое я видела, это съемная однокомнатная квартира. «Неужели ты, Арина, думала, что он до сих пор живет в той халупе? С его-то амбициями Матвей не из тех людей, кто слова на ветер бросает. Он обязательно добился своего. А судя по внешнему виду и богатой квартире, даже большего». «Душ там». Кивнул в сторону одной из дверей, когда я неуверенно ступала по паркету, разглядывая сначала просторный коридор, а после и огромный зал. «Спасибо». Только и смогла лицезреть спину парня, так как сам он скрылся. «Наверное, в спальню переодеваться пошел, но душ мне сейчас не помешает. Не уверена, что справлюсь, но попробовать стоит. Платье, зараза такая, не хотела стягиваться. Я как могла старалась от него избавиться, но не получалось. Ткань липла к телу, замок заела, а у меня силы на исходе». «Помочь?» Услышала смешок и подняла глаза. Сижу на бортике ванной, а на пороге стоит Матвей. Оперся плечом о дверной проем и сложил руки на груди. Все в тех же брюках и с голым торсом. Сглотнула невидимый комок, когда на пресс глазела, а после снова взгляд на лицо перевела. Улыбается, отчего я краснею. Так откровенно пялится на парня. «Господи! Сейчас со стыда сгорю». «Помоги». Не стала сопротивляться, так как сама точно не справлюсь. Стоит ли сейчас свою гордость демонстрировать вкупе с независимостью? Погорячилась я с помощью от Матвея, но было поздно. Его пальцы обожгли кожу, когда волосы убирали с шеи. Так в жар бросила, что еле устояла. Еще недавно озноб бил, а тут... такое чувство, что температура резко поднялась. Не хочу расстраивать тебя, красавица, но придется твое платье дорвать». Матвей пытался расстегнуть ту чертову молнию, а я считала секунды, чтобы поскорее закончил и перестал до меня дотрагиваться. «Рви!» Медленно повернулась к нему лицом. «Все равно на мусорку выброшу завтра». Он смотрел мне в глаза, дерзко, нагло, слишком откровенно. Я тоже взгляд не отводила. Интересно, надолго ли меня хватит? Его руки вцепились в платье с разных сторон. Секунда, и ткань затрещала, расползаясь в разные стороны. А наши глаза продолжали пожирать друг друга. Никогда в жизни я не испытывала подобного желания. Жгло изнутри пламенем страсти. Еще немного, и я свалюсь прямо в самую бездну. Не выдержала напряжения, отвернулась. Медленно нагнулась, стягивая остатки чулок. Главное, этих безумных глаз не видеть. Не смогу я больше гореть под его взглядом. Чулки отлетели в сторону. Перекинула ногу через бортик, как почувствовала прикосновение. Мужской палец прошелся вдоль позвоночника, едва касаясь кожи. Меня второй раз за последние 2 минуты бросило в жар. Да так сильно, что пошатнулась. Едва не упала. Черт, как же голова-то кружится. Сейчас точно свалюсь без чувств прямо под ноги Матвею. И так стыдно. А тут еще обморок дурацкий. Но упасть мне не дали мужские руки. Пальцы сомкнулись на талии, впиваясь в кожу.